Анжелика зевнула, Джелли зевнула, ангел зевнула. «Да забудь ты прошлое», — сказали они. «Одно занудство». Леди Райс попыталась объяснить, что расстраивает ее, так уже не прошлое, но все возрастающее и усиливающееся отсутствие его у нее. Эдвин глядел сквозь нее и мимо нее. Он заставлял ее чувствовать, будто она вообще не существует и никогда не существовала, и преуспевал. Он исчезал ее. «Мы тебя поддержим», — сказали остальные. «Мы живем здесь и сейчас. Нам прошлое не требуется». Она была благодарна им. Но они ведь не понимали толком, как она страдает. Теперь даже в ее снах лицо Эдвина иногда исчезало в меняющихся квадратиках, как на телевизионном экране лицо человека, пожелавшего остаться неузнанным. Это ранило ее сильнее всего остального. Он отнял у нее ее дом, а теперь отнимал даже воспоминания о себе. Он украл 12 лет. Если она останется жить, выбора у нее нет. Придется вновь стать той, кем она была, когда вышла за него. И точно ребенок, который слишком часто и слишком подолгу пропускает школьные занятия, как она сумеет наверстать пропущенное? Она обречена вечно плестись позади всех. Глава 17. Джелли берет все на себя. Тулли Тофнер все-таки сумел изловить Брайана. Он позвонил из палаты общин. «Что это у вас за секретарша?» — осведомился он. «Вы ее совсем загоняли, что ли? Она абсолютно не думает о своих обязанностях». Брайан извинился за Джелли. Тофнер желал узнать, сколько у него шансов отправить бабушку жены с ее бабушки и мужем в сумасшедший дом и получить опеку над ее имуществом. Брайан Мосс ответил, что шансы эти близки к нулю, поскольку тут замешано наследство, и Тулли вышел из себя. Брайан передал трубку Джелли в поисках спасения. Джелли слушала и вспоминала, почему ей не нравился Тулли Тофнер. «Хватит! Кормить меня дерьмом!» — вопил Тулли. «О том, что старики не бумажные пакеты, а имеют собственную волю и права. Я только и слышу это на паршивом посту, который мне швырнули. Будь моя воля, то всякого, кому в этой стране стукнет 80, перевязывали шпагатом, как бумажные пакеты, а не есть пакеты, и отправляли бы в мусоросжигатель. Звонок к началу голосования, вопрос особой важности, и мне надо идти голосовать за закон о бесплатном топливе для пенсионеров. От вас мне толку ни хрена, Мосс, и, насколько я слышал, вы не слишком-то стараетесь оградить моего друга Эдварда Райса от этой жуткой его фитюльки жены, и как жутко она готовила!» В трубке щелкнуло. «Быть экс-женой, — сказала Джелли своему боссу, — это быть покойницей. Только никто о тебе хорошего слова не скажет». «Как странно, — сказал Брайан Мосс. — Именно это мне сказала жена». Когда Джелли в следующий раз встала со стула, он обвил руками ее талию, потискал и сказал: «Мне хотелось бы оградить вас от всех ужасов мира». «Вы должны ограждать свою жену», — сказала Джелли. «Ну и ее тоже», — сказал он. «На всех хватит». И все-таки Джелли ему отказывает. На этом настаивает Анжелика. Брайан Мосс объяснил Джелли, что женщина, чащаяся получить алименты от мужчины, должна прилагать все старания, чтобы ее не поймали в процессе сексуальных отношений с другим мужчиной. Бывает, что судьи и адвокаты обмениваются кивком, подмигиванием, меньше денег, если она привлекательна и способна подцепить другого мужчину, меньше денег, если она стара, некрасива и, скорее всего, навсегда останется одна. «Такое положение дел возмутительно», — говорит леди Райс. «И вовсе нет», — говорит ангел. «По-моему, тут есть смысл». «Вот именно, по-твоему», — говорит Анжелика презрительно. «Все они измучены». «Нам необходимо выработать распорядок», — говорит Джелли, дележа нашей дамочки. Скажем, вы трое на время уйдете, а я пока возьму все на себя». «Распрекрасный порядок», — язвит ангел. «Тебе все, нам ничего». «Ну так хочешь все взять на себя?» — сердито спрашивает Джелли. Ангел тут же идет на попятную. Ей нравится провести веселую ночку, но брать на себя ответственность — нет уж. Она говорит, что слишком для этого молода. Остальные соглашаются на компромисс. Ангел остается с Джелли, который будет за ней приглядывать. Леди Райс и Анжелика на время отступят. Что-то должно произойти. Ночи стали такими тревожными. Ангел распаниковалась из-за спида. Леди Райс по обыкновению томится по временному забвению и даже признается остальным, что если бы не они, так она, вероятно, обрела бы нерушимый мир с помощью таблеток и пластикового пакета. Нервы Анжелики совсем истрепались из-за страха, что администрация Клермона разоблачит ее как мошенницу и воровку, а Раму пришлось уехать на месяц из страны. Это последняя соломинка. Анжелика и леди Райс машут на прощание Джелли с ангелом и отправляются отдохнуть от рассудка и эмоций. Джелли освобождает свой ум, полную силу которого она научилась скрывать от остальных, и смакует сознание, что Брайан Мосс, если ему хочется трахнуть Джелли, может ее трахнуть. Ему только надо бросить намеки и спросить прямо. Все нравственные понятия, особенно ее собственные, бесследно испарились. Ангелы же совсем не заинтересованы мешать ей. Но так на дело смотрит Джелли, а не Брайан. Не след женщине, если она не жена, то если и жена, думать, будто ее желают без всяких оговорок. Глава 18. Разрядка напряжения. Тули снова позвонил Брайану Моссу. Бабушка Сары Леди, Венди Масгрейв, 96 лет, ее супруг Конго, 75, найдены скончавшимися от естественных причин прекращения сердечной деятельности. Трупы пролежали неделю, прежде чем их нашли. По предположению, один из супругов скончался от шока, увидев, что другой умер, но кто раньше... «Видимо, они очень любили друг друга», — сентиментально сказал Брайан Мосс, стараясь дышать ровно. Джелли стояла перед ним на коленях, присосавшись к нему, как младенец к соску. Движением бровей она осведомилась, не остановиться ли ей, но он энергично покачал головой. «Черт!» — сказал Тули Тофнер. «Это-то тут при чем?» «Извините», — сказал Брайан Мосс. «Я поговорил со следственным судьей», — сказал Тули, — «но он осел». Говорит, что при отсутствии ясности автоматически считается, что первым умер старший по возрасту. Это влияет на вопрос о наследстве. Завещание не нашли. Не исключено, что она вообще умерла без завещания. Это означает, что все отходит не Саре, а ее мужу. А он все свое имущество завещал племяннице. Пленительно для племянницы. Черт, Мосс! «Я разделаюсь с вами за халатность, будьте уверены!» И Тули хлопнул трубку на рычаг. Джелли и Брайан довели свои общие занятия до естественного финала, и Джелли сказала: «Брайан, нам не следует заниматься этим так часто. Вы начинаете тратить слишком много времени и энергии. Это ведь затягивает?» «Я знаю», — сказал Брайан. «И, откровенно говоря, — сказала Джелли, — меня это не слишком удовлетворяет». «Но я не могу изменить жене», — простонал Брайан Мосс. «Вы правда думаете, что это не в счет?» — спросила Джелли. «Разумеется, не в счет», — сказал Брайан Мосс. «О, Господи, что мне делать?» Джелли показалось, что она слышит приглушенные хихиканье остальных трех, но, возможно, ошиблась. Так ей хотелось надеяться. Брайан послал ее порыться в документах Сары Тофнер. Старый Джеральд Кэтуролл, основатель фирмы, одно время был поверенным Венди Масгрейв. Проверить, не окажется ли среди них случайно исчезнувшие завещание. И да, оно оказалось пожелтевшая, перевязанная красной ленточкой. Венди завещала путеводную звезду своей дочери Уне, матери Сары, которая пропала где-то в 50-х годах, а в случае, если Уна умерла бы раньше ее, приюту для бездомных кошек. Брайан припомнил, как старый Кэт Ролл рассказал ему, что Уна была замешана в торговле живым товаром, разумеется, в роли организатора, а не жертвы, и потому он отказался оставить ее своей клиенткой, хотя и продолжал блюсти интересы маленькой Сары. «Да, то были дни, — сказал Брайан Мосс, — когда мы могли позволить себе выбирать и отвергать клиентов, исходя из нравственных принципов. Полагаю, я мог бы попытаться отыскать Уну Масгрейв, но, пожалуй, не стану. Пусть наследство Тулли Тофнера остается выморочным». Глава 19. Джелли в одиночестве. У Джелли были и другие причины, чтобы поискать одиночество, избавиться от критики и прохаживания своих сестер. Теперь Джелли ежевечерне заполняет одну записную книжку за другой. Осколки фактов, вымыслы, эссе, записи о том, что происходит в мире, как это выглядит, как ощущается, записывает различные оценки, какие можно занести на бумагу, о природе людей, вещей и судеб, будто в записи хоть что-то способно стать реальностью. Да, она верит, что это ее особое свойство, она писательница. Анжелика, леди Райс и Ангел довольствуются тем, чтобы чувствовать и судить, и действовать. Им достаточно просто быть, и никаких особых требований к жизни, и надежд, только желание счастья и отсутствие страданий и чересчур страстных эмоций. Джелли хочет перевоссоздать мир по собственному образу и подобию, и для этого ей необходимо иметь свободную голову. Она хочет обрести возможность поразмыслить на досуге, а не тратить свободное время на бесконечные треугольники и споры, но только на короткое время, — говорит она себе, — скоро ей будет их не хватать. Она хранит украденные дискеты и папки в глубине обувного шкафчика и, взглянув на свою обувь, поражается. Число пар увеличилось, но она абсолютно не помнит, как их покупала. Сама Джелли предпочитает маленькие, аккуратные лодочки на низком каблуке, удобные, но элегантные. Анжелике нравится массивная обувь, которая стучит, будто деревянная, большая, тяжелая, приземляющая эфирный дух, припечатывающая ее сущность к земле. Леди Райс нравятся практичные ботинки. Ангел клюет на высокие сапожки из черной замши, побрякивающие золотыми цепочками. 6-дюймовые платформы. Как кто-то умудряется в них ходить? Однако их носили, стоптали. Но когда? На ночь Джелли привязывает себя ниткой за запястье к спинке кровати для проверки, не жульничает ли одна из остальных, не воспользуется ли на ночь их телом. Но что это докажет? Она бросает эти уловки и уповает на лучшее, что тоже в ее натуре. Быть может, когда она впустит их обратно, они все вместе пройдут курс психотерапии. Но, с другой стороны, что такое их разговоры, как невзаимный психоанализ? Ну, а пока приятно отдохнуть от непрерывной тревоги, которая разъедает существование Анжелики и скрытой неизбывной грусти, которая исходит от леди Райс. Однако Джелли очень не хватает Ангела. Это отчаянная девчонка, вечное ощущение, что захватывающее приключение вон там, за углом, и если оно не кидается тебе навстречу. Ты протягиваешь руку, все в браслетах, дергаешь его на себя, и, черт дери, встречаешь его лицом к лицу. Джелли устроила уборку, вытащила из гардероба кучу ненужной одежды, опустошила его полки. Прозрачные блузки, металлические пояса, кожаные штаны, лиловые бархатные гетры, шляпы колоколом с цветами, невероятные колготки, кружевные пояса с подвязками, откровеннейшие трико, неношенные, ненадеванные, почти все с неоторванными ценниками, и всяческая дешевая бижутерия, дорогие кремы для лица, подплесневевшие и спекшиеся, потому что ими не пользовались, открыв просто из любопытства и не навинтив крышку обратно. Дешевая веселенькая косметика, бигуди, парики — все это она подарила горничной, которая, казалось, не прониклась к ней особой благодарностью. Избавившись от этого хлама, оставив только корректные юбки, пастельных тонов джемперы и теплые пальто, она почувствовала себя почти самой собой. А если у остальных не осталось одежды и аксессуаров, тем менее вероятно, что они попытаются взять единоличную власть. Они с ангелом прекрасно справляются. А Анжелика и леди Райс, как ей стало ясно, слишком уж морально принципиальны себе во вред. Глава 20. Предложение Эдвина. Эдвин пишет Эдварду Моссу, справляясь, нет ли законного способа отобрать у его жены титул после развода. Она изменила ему, оскорбила его, унизила на глазах у друзей, оказалась совсем не той, на ком он женился. Так не следует ли ему на этих основаниях добиваться не развода, а признания брака недействительным, а затем лишить ее дутого права на титул, который она приобрела обманом? То, что она пользуется титулом, доказывает, насколько она презирает элементарную порядочность. И нельзя ли принудить ее открыть свое место пребывания? Как-то утром Джелли опоздала, и письмо вскрыл Брайан. Брайан Мосс пишет в ответ, что суд вряд ли допустит, чтобы Анжелика осталась полностью без материальной поддержки. Если сэр Эдвин предложит своей жене квартирку в пригороде и 1000 фунтов в месяц, как исходный зачин для переговоров, вполне вероятно, что леди Райс заберет собственные прошения, так что его прошение будет спокойно рассматриваться, и он может рассчитывать, что сочетается браком с Анте еще до истечения года. Джелли добавляет 0 к 1000 фунтов в месяц, меняет квартирку на приличный особняк в центральных районах, отпечатывает письмо, стирает изменения на компьютере и восстанавливает оригинал. Когда Эдвин пишет в ответ, что он предложит ей половину указанной суммы, и что он не хочет, чтобы его экс-жена жила поблизости от него, она уничтожает письмо и подменяет его на другое с указанием Брайану Моссу предложить его жене 5000 фунтов в месяц, подписывает его и отдает Брайану Моссу для прочтения. Она редактирует ответ Брайана, изымая выражение его удивления такой щедрости сэра Эдвина. На этом этапе Джелли прекращает радикально вмешиваться в переписку, позволив ей развиваться естественным путем, мелкие противоречия можно заглаживать по ходу действий. Подпись Эдвина она освоила отлично. В ящике стола она хранит стопку листов, подписанных Брайаном Моссом вручную. Главное, не опаздывать на работу и не заболеть, чтобы Брайан Мосс не начал сам вскрывать свою почту. Ей кажется, что она вполне сумеет наладить свою жизнь без ответов, без советов, тесного сотрудничества своих сестер. Джелли в качестве леди Райс говорит по телефону с барни Ивенсом и воздерживается от упоминания о том, что, последуя она его совету и не подай встречного прошения, позиция была бы теперь куда более слабой, она просит барни написать Брайану Моссу и указать, что финансовое предложение смехотворно мало, учитывая длительность брака, а также поведение сэра Эдвина. Как насчет 7500 фунтов в месяц? Брайан Мосс пересылает письмо сэру Эдвину. Прежде чем бросить письмо в ящик, Джелли целует конверт с тыльной стороны. Она не совсем понимает, почему сделала это. Может быть, вновь вынырнула леди Райс, взбудораженная почти прямым соприкосновением с Эдвином. Джелли очень этого опасается. Неприходящая любовь леди Райс к Эдвину может заразить остальных через своего рода осмос. Но с более позитивной точки зрения, просто несколько личностей разделяют общую нужду в деньгах и комфорте. Но так или иначе, письмо отправлено. Джелли умеет принимать быстрые решения. И, собственно говоря, редко видит необходимость выбирать между чем-то и чем-то. Верный шаг ведь абсолютно очевиден. А потому только к лучшему, что письмо отправляла она, а не Анжелика, Ангел или леди Райс. Не то письмо валялось бы на дне ящика, пока она собиралась бы с духом. Во всяком случае, так она убеждает себя. Она же неисправимая оптимистка. Все представляется Желли в розовом свете, пока не приходит письмо от Эдвина с просьбой, чтобы Брайан Мосс ускорил процедуру и все уладил. Он хочет жениться на Антеи, они хотят иметь детей. Детей? Джелли, вскрыв эту бомбу, едва пришла в контору. Сначала даже толком не прореагировав. Ну да, детей. Почему бы и нет? Но ей становится нехорошо. Она вынуждена уйти в туалет, чуть не теряет сознание, но не теряет, и начинает плакать. Нет, ей одно это не по силам. Она призывает своих сестер вернуться, они являются, но утишить слезы не могут. «Спорю, его написала Антея», — говорит Ангел утешения. «Если ты пишешь письма за Брайана, так почему бы ей не написать за Эдвина?» «Или это Эдвин просто хочет уязвить побольнее?» — говорит леди Райс, но Джелли остается безутешной. «Джелли...» Вновь скомбинированная, продолжает плакать и вынуждена объяснить Брайану Моссу, когда он приходит, что маки у нее на столе подействовали на нее аллергически. Он открывает окно и выбрасывает маки вместе с вазой жестом, который напоминает ей об Эдвине, и она снова плачет. Брайан обнимает ее и говорит, что женские слезы всегда на него действуют. Он бы хотел заняться с ней любовью, как положено, и сейчас. Джелли отталкивает его и говорит, что ни в коем случае, это жутчайшее сексуальное домогательство. Он говорит, что слезы — это тоже форма домогательства, но уходит к себе в кабинет и дуется до конца дня. Леди Райс вновь во главе, слезы всегда ее ободрили. И теперь прячется Джелли, разделяя компанию с Анжеликой и Ангелом. Но хотя бы при Джелли, присматривающей за ней, Анжелика меньше времени проводит в магазинах, что сберегает деньги, и Ангел повеселела. Леди Райс предоставляет ей случай на время взять контроль, но Джелли так расстроена, что печатают они из рук вон плохо. Брайан Мосс спрашивает, не месячны ли это неприятности, и они отвечают «да», хотя это вовсе не так. Рам вернулся. Но леди Райс не разрешает ему свертывать на автостоянку. «Я в процессе развода», — говорит она, — «и должна быть сугубо безупречной». Она не дает остальным вставить «ну, может быть», или «пожалуй, у меня с нервами плохо», ни намека на обычную смену настроений. Рам словно бы обижен. Шея у него сзади словно окостенела от досады. Леди Райс чувствует себя виноватой. Она как-то не вполне понимала, что и у Рама есть чувства. Чувства давно уже стали тем, что имеют женщины и не имеют мужчины, но она не смягчается. Рам говорит приятелям, что женщин он не понимает вовсе. Никакой последовательности. Глава 21. Леди Райс о своих альтер-эго. Леди Райс страдает уже меньше. Она уже способна думать не только о своем горе. Ее больше не тянет к суициду. Она рассматривает ту свою часть, которая зовется Джелли, и приходит к следующему выводу. Не то, что я недолюбливаю Джелли. Просто она меня не вдохновляет. Это она делает меня такой скучной, какой, мне кажется, я иногда бываю. Во всяком случае, так считал Эдвин. Не то он бы не предпочел мне Антею. Виновата Джелли. И действительно, Джелли принадлежит к тем женщинам, у которых практически нет друзей. Она встает утром, одна вкушает завтрак, испытывает удовольствие после удачного трудового дня, покупает кошачий корм и возвращается на общественном транспорте. Она не испытывает неодолимой потребности часами болтать по телефону. Ей не нравится делиться и откровенничать с кем попало. Она не прочь пофлиртовать, так как понимает, что рано или поздно ей надо будет выйти замуж и завести детей, да и все любят, чтобы ими восхищались, при этом контролируя ситуацию. Однако Джелли не привлекают и не развлекают беглые заметки о жизни, какие поставляют и в каких нуждаются друзья, все эти охи, ахи, ты только догадайся, что она сказала, да неужели же он, сукин сын, да как она могла, стерва? Другие словно наслаждаются подобным. А она, откровенно говоря, не испытывает особого интереса или хотя бы любопытства, когда дело идет о других людях. Ей нравится выглядеть подтянутой и свежей, и она, безусловно, не пренебрегает возможностью подслушать или подглядеть, ибо это дает ей власть. Ей нравятся секреты, иметь их, узнавать, но не сообщать. Свой урок о друзьях она выучила отлично. Они могут предать тебя, и обязательно предадут, и пусть ты предлагаешь верность, это вовсе не значит, что тебя ответят верностью же. Иуда Искариот вовсе не польстился на деньги. Он просто хотел, чтобы Иисуса прибили к кресту. Чем заботливее ты питаешь змею у своей груди, тем скорее она тебя ужалит. «Ищи уединение», — думает Джелли. Джелли почти не поддается эмоциям, она предпочитает думать. Леди Райс находит ее бесчувственной. «Ну, а Анжелика...» Ну, что ж, у Анжелики всегда были друзья. Став леди Райс, она собрала вокруг себя всю окрестную богему, всех писателей, художников, скульпторов, ткачей, экспертов по кулинарии, телевизионных режиссеров, каких там можно было отыскать. Все, что ей требовалось после лет, проведенных в качестве поп-звезды среди людей, чьим излюбленным присловием была фраза «Понимаешь, о чем я?» Поскольку страсть и недоумение далеко превосходили их словарный запас, был обеденный стол. За 11 лет эти обитатели богемы превратились в ее старых друзей. Даже Эдвин находил их бодрящим обществом и входил в дом со словами «Кто сегодня придет к обеду? А? А?» Вместо того, чтобы спросить «Что сегодня на обед?» Разговаривали они о книгах, фильмах, критических статьях, политике, мире образов и фантазий, а не о лошадях, собаках, погоде и видах на урожай, и требовалось держаться наравне с ними. Но Эдвин тогда не жаловался. Эдвин читал книги. Он читал стихи, хотя считал, что его ноги слишком длинны для театральных кресел, а в кино у него дергались колени. Эдвин, разумеется, потом регрессировал к своему типу, к тому, чем он был прежде. Оставил ягуар позади, вернулся к Рейндж-Роверу, к гав-гавкающему безделью и лисьей травли, к разрыванию на куски голодных зверьков, к пиф-паф-паф охотничьих ружей, к возвращению на землю взмывшую к небу птицу, мертвую или умирающую, просто чтобы показать, кто здесь кто. Мы, землевладельцы голубых кровей, носители традиций лисьей травли и охоты на фазанов. Воображение приносит боль. Вот почему благоразумные люди его не одобряют. Размышления выбивают из колеи. Безмятежная уверенность помогает крепко спать по ночам. Если вы стреляете по диким созданиям, то более вероятно, что вы не застрелите свою жену, что вы вообще ее не лишитесь. В этих переменах в Эдвине, в этой его регрессии, леди Райс винила Сьюзан и Ламберта чуть ли не больше, чем Антею. Антея как-никак объявила себя врагом без экивоков. Сьюзан притворялась подругой. «Анжелика стала поп-звездой по чистой случайности», — объяснял Эдвин всем и каждому, очень доверчиво, в те теплые солнечные дни, когда остальным еще можно было доверять. Девочка-подросток, с умом и темпераментом, неизмеримо превосходившими заурядность ее родителей, истинная редкость, талант. И отец умирает, ее соблазняют, разумеется, не в сексуальном смысле. Она была совсем не такой. Разборчивость — вот подлинное имя Анжелики. «Разборчивость — вот подлинное имя Анжи», — говаривал он. И Сьюзен кивала своей чуточку задранной головкой, качнув колоколом густых белокурых волос, или смотрела на Анжелику блестящими птичьими глазами, нежно улыбалась и говорила: «Увы, ах, я безнадежна, что угодно может сделать меня счастливой». И все мужчины вокруг хотели бы стать тем, кто делал бы ее счастливой, чтобы их причиндалы были бы этим что угодно. И порой Анжелика спохватывалась, а не входит ли Эдвин в число всех мужчин? Но, конечно же, нет. Сьюзен — ее лучшая подруга. Лучшие подруги же не такие. Анжелика в Клермоне, решив, что ее сгубил избыток разборчивости, не звонит в обслуживание и не говорит, что поданный ей бутерброд ужасен, так не заберут ли они его и не заменят ли копченый бекон на некопченый. Она взяла себя в руки. Глава 22. Проклятие из прошлого. «Устные нападки», — заявил Эдвин. То есть, что она нападала на него устно. Что он подразумевал? Леди Райс сломала над этим голову. Она, по правде говоря, уже не придавала вопросу об элементах такого значения, как раньше. Несмотря на все ее красивые слова, на вроде бы категоричность ее мнения на эту тему, она словно покорила некий горный пик истины, откуда дороги вниз нет, и вы вынуждены вечно вращаться вокруг собственных выводов. Вопрос этот перестал быть навязчивым и маниакальным. Она предоставит всю юридическую сторону Джелли. Она бросит на Анжелику тяжелое бремя поисков старых друзей в попытке восстановить целостность своей личности до брака. Глупые девчонки в кожаной куртке и с кольцами в носу, а сама и дальше будет решать задачу своей вины, своего возможного соучастия в крушении ее брака. Не то, что она верит, будто могла сыграть тут какую-нибудь роль, ни в коем случае, но просто раскаяние или видимость раскаяния может вернуть ей мужа. Не то, чтобы она этого очень хотела. Нет, никогда. В клубе «Велкро», где понимают сердца и души разлученных или ждущих разлучения, хорошо известно, что навязчиво маниакальная идея переменчива, как погода, и что перемена болезненна так, словно липучки «Велкро», живые и дрожащие нервные окончания, и замена одной навязчивой идеи на следующую невыносимо мучительна, когда все вдруг взвинчивается. Воздух раздирается визгом, настолько высоким, что его почти не слышно. И вот, устные нападки. Была ли когда-либо она груба с Эдвином? Поносила его? Оскорбляла? Нет, конечно же, нет. Плюх и опала, как сказала она ему, а он понял неверно. Плюх и опала, — говорила мать Анжелики, оглядывая расползающееся желе, любимое лакомство своей маленькой дочки. Миссис Лавендер Уайт, урожденная Лэм, частенько готовила к субботнему чаю этот безнадежный десерт, неумело, но истово, попеременно мягко, красные, ядовито-зеленые. «Плюх и опала», — жаловалась она, — «но чего всегда так?» Риторический вопрос, на который ее маленькая дочка в один прекрасный день сочла нужным ответить. «Ты же не весь пакет высыпаешь», — сказала Анжелика. «Яснее ясного, глупышка». Она была папиной дочкой и приняла его манеру мимоходом принижать ее мать. Но, правда, Лавендер вроде бы ничего против не имела. «Я точно следую инструкции», — сказала мать Анжелики. «Не переводить ж добро зря. Одну половину пакета на одну пинту воды, как мне указывают, так я и делаю». Стивен Уайт, вернувшись домой со спевки хора, оглядывал дрожащую, оплывающую массу семейного десерта и говорил: «Снова плюх и опала, моя дорогая», — говорил ласково и любовно, и тут же начинал подпрыгивать, чтобы пол завибрировал и желе совсем осело. «Из таких-то мелочей», — казалось Анжелике, и творятся хорошие браки. В те дни Анжелику называли Джелли, так как ее крещенное имя было слишком длинным и неудобным для произношения. Но даже благо способно оказаться проклятиями. Противопехотные мины, заложенные в дни какой-то давно забытой войны. «Плюх и опало», — сказала однажды леди Райс, лежа в постели рядом с Эдвином. «Плюх и опало», и думала она при этом только о семейном чае и счастливых временах детства до начала переходного возраста. Но Эдвин принял это за колкость, резко отвернулся от нее, сбросив ее обнимающую руку, немного полежал спиной к ней, а затем слез с кровати и оделся. Они были женаты уже 10 лет, и пора недоразумений и нежных примирений давно ушла в прошлое. Леди Райс не могла понять, на что он вдруг обиделся. Позднее она сообразила, что ее муж в это время виделся со своей кузиной Антеей. Неверные мужья разделяются на 2 категории. Те, кто чувствует себя виноватым, дарит цветы, купает малышей, пытается не причинить боль, после все портит, покаявшись в содеянном. И те, кто чувствует себя виноватым, но ищет оправдание в поведении жены. «Смотрите, смотрите все, как она плохо обо мне заботится, как растолстела или подрывает мое самоуважение, да что угодно. В чем там заключается ее слабость?» Но когда его роман подходит к концу, если подходит, он хранит свою тайну, удерживается от того, чтобы обременить ею жену. Но ведь, так сказать, заранее она уплатила за его удар по брачной политике. В то утро леди Райс смогла объяснить свои слова. «Плюха и опала», — убеждала она, — «вовсе не шпилька по адресу активности ее мужа. Как он мог подумать такое?» Да, конечно, в последнее время жена перестала вдохновлять его, как прежде, однако леди Райс полагала, что это не более чем нормальные приливы и отливы его сексуальной энергии. Неприятности на работе, быть может. Но Эдвин не принимал ее извинений, хотя леди Райс тараторила и тараторила. Эдвин, который обычно так легко поддавался на улещивание и всегда был рад послушать рассказы о детстве своей жены, против обыкновения, оставался угрюмым, безразличным к ее историям и глубоко обижен. «Бесполезно, — сказал Эдвин, когда наконец заговорил, — отрицать собственные слова. Сказано то, что подразумевалось, сознательно или бессознательно. По сути, ты накликала на меня импотенцию, ты опять пытаешься подорвать мою уверенность в себе. Ты просто ищешь, к чему придраться, чтобы обидеться, — прорыдала она. — Почему нам так плохо? Что с тобой?» Он не дал ей ключа к разгадке. А поскольку она была, как утверждал Эдвин, совершенно ненаблюдательна, или, как сказала бы она сама, очень наивна, леди Райс не усмотрела связь между претензией ее мужа на то, что она превратила его в мученика, и его виной перед ней. На нее возлагалась ответственность за совершенное против нее преступление. Говоря без обиняков, Эдвин разлюбил жену и был склонен винить в этой утрате ее же. Как ни странно, он ощущал это очень остро, и чем острее ощущал, тем больше винил ее. Какая жуткая неразбериха! Плюх и опала словесные нападки. Леди Райс понимала, что подразумевает Эдвин. Нет такой вещи, как случайность. Самое непреднамеренное замечание, брошенное мимоходом, обладает скрытым смыслом, неважно, насколько подсознательна потребность высмеять, она существует. — Ну, хватит же, — сказала Джелли, — перестань винить себя, ты безнадежна. Глава 23. Быть правой. Командует Анжелика. Ее решимость занять высокоморальную позицию несгибаема. Если по пути домой с работы автоматы, выдающие билеты, оказывается неисправными, она найдет соответствующее должностное лицо и заплатит ему, к вящему его раздражению. Чем больше она обслуживает Брайана Мосса, тем праведнее становится. Указывает на недостачу в суммах на мелкие расходы или на волоконце шпината, застрявшее между его передними зубами. Она поднимает брови, если он поздно возвращается с обеденного перерыва. Она настойчиво заговаривает о его жене и детях, даже когда ее голова склоняется к его члену. Остальные понимают всю неразумность этого, но с Анжеликой, когда она в таком настроении, нет никакого сладу. Она даже не позволяет остальным смеяться. Все чересчур серьезно, она окостеневает в корректности. Водит их за покупками в магазины для бережливых и подписывает все петиции, какие только может, спасает китов и жертвует тунцами ради дельфинов. Она останавливает незнакомую женщину и долго упрекает ее за меховое манто. Она становится вегетарианкой. Джелли полагает, что контролирует ситуацию. И тут внезапно возникает Анжелика и пользуется ртом Джелли, чтобы говорить. Это опасно. Их конгломерат способен действовать только при общем согласии. «Брайан», — как-то утром внезапно для себя говорит Джелли, — «вы не хотите, чтобы я поместила объявление в «Таймс» с просьбой сообщить о местонахождении Уны Масгрейв, тещи Тули Тофнера?» Она стоит на коленях перед Брайаном Моссом. О том, что Джелли примут в штат, больше ничего не говорится, и все согласились, что ее боссу следует потакать ради сохранения работы. Ее рту потребовался отдых, мышцы заныли от перенапряжения. «Но зачем?» — спросил Брайан растерянно. «Во имя правды», — уныло ответила Джелли Анжелика. Реакция Брайана Мосса сникла, и Джелли решила не продолжать. Она встала с колен и направилась к своему столу писать объявление. Он насупился и заерзал. «Но с какой стати ты вообще заботишься об интересах Тулли Тофнера?» — спросил Брайан. «Он же абсолютная мразь!» Ему стало ясно, что переход от секса по времени к нормальным отношениям начальник-служащий все больше превращается в проблему. Если интимность затянется, Джелли почувствует себя вправе полностью взять на себя его совесть. А за совестью положено приглядывать женам и выслушивать обвинения в занудностях, но не временным секретаршам. «Извращенец или нет, — ответила эта секретарша, — но Тулли Тофнер ваш клиент, и вы обязаны блюсти его интересы». «Бога ради, — сказала Джелли, — да заткнись же». «Говорите прямо, мой долг», — сказала Анжелика. «Мы потеряем работу, если ты не уймешься», — сказала Ангел. «Хотя мне это все равно. Есть и другие способы заработать на жизнь». «Анжелика права», — сказала леди Райс. «Тулли и Сара Тофнер сидели за моим обеденным столом». В некоторых культурах бытует верование, что, спасая жизнь другого человека, вы тем самым берете на себя ответственность за все дурное, что он может совершить впоследствии, и по тому же принципу леди Райс чувствовала, что в долгу у Тулли и Сары, хотя бы в такой степени, что право Сары на наследство не должно оказаться выморочным от того, что Брайан не хочет палец о палец ударить. Или от того, что она, Джелли, истощает его силы и интерес к его обязанностям. «И еще одно», — сказала Анжелика. «Секс с женатым мужчиной недопустим. Ты должна прекратить, Джелли». «Но то, что мы делаем, это не в счет», — сказала Джелли. «Это все знают». «Но это омерзительно», — сказала леди Райс. «Просто пытка. Я ненавижу, когда ты этим занимаешься». «Если ты разнылась из-за вкуса, так клади ему в кофе корицу», — говорит Ангел. «Ангел?» — спрашивает леди Райс. «Откуда ты знаешь такие вещи?» Ангел говорит, что знает все, что знает леди Райс. Просто она, ангел, признает это вслух, а леди Райс нет. «Не прекращу», — говорит Джелли. «Мне все равно, что бы там ни говорила любая из вас. Мне нравится ощущение власти. Мне нравится делать его беспомощным. И в любом случае я намерена просить у него прибавки». «Попроси, попроси», — говорит Анжелика, — «и нас уволят. Но все и так висит на волоске. Погодите и убедитесь». «Мы, — внезапно говорит Аякс, — троянские герои только этим и занимались. Я любил Улисса и потом упал на собственный меч. Не мог вынести предательство». «Убери отсюда этого типа!» Завопили на Анжелику, Джелли, Ангела, леди Райс. «Это разговор только между нами, девочками». «Почему надо винить меня?» — спросила Анжелика. И они все прислушались, но Аякс уже исчез. «В любом случае, — добавила Анжелика, — это же всего лишь предрассудки грамматической категории рода». На следующий день Джелли, торопясь доказать, насколько Анжелика не права, попросила у Брайана Мосса прибавку. «Это было бы так пошло, — сказал Брайан Мосс с напыщенностью, которая часто сопутствует финансовым беседам. — Даже грязно повысить вам заработную плату, если учитывать наши новые отношения. Это ведь понизит вас до положения проститутки. Предположительно, вы хотите, Джелли, когда-нибудь выйти замуж, и я уверен, подобное пятно на вашей репутации вас вряд ли устроит. Так противно жить с тайнами, коренящимися в прошлом, с бомбами замедленного действия, готовыми взорваться в любой момент. У меня самого есть одна-две таких. Секс никогда не следует менять на деньги. Это бросает тень на всех, кто имеет к этому касание. Если вам угодно, я ограничу его обеденным перерывом, чтобы вопрос о сексуальных домогательствах на службе не мог встать. Вы ведь, в конце концов, на почасовой оплате. И, предположительно, наши интимности доставляют вам не меньше удовольствия, чем мне. Не то вы не прибегали бы к ним». «Нет, он шутит», — сказал ангел. «Вот то, что ты делаешь, это же давать и ничего не получать взамен. Вы и спросите любую женщину». «Ну, мне нравится», — сказала Джелли. «То есть я хочу сказать, что буду продолжать. Канцелярская работа так нудна». «В следующий раз», — сказала Анжелика, — «дело не ограничится отказом в прибавке из-за того, что ты делаешь это. В следующий раз будет либо «делай это», либо я тебя уволю. И тогда тебе придется, хочешь не хочешь, а делать, потому что от работы здесь наше будущее преуспеяние зависит по большему числу причин, чем можно вообразить. У тебя не будет выбора». «Ну так я буду», — говорит Джелли, чей рот вновь уже занят. Упоминание о деньгах всегда взбадривает. «Мне наплевать, да ради бога!» «Она героиня», — говорит леди Райс. «Нет, правда». Брайан Мосс прервал Джелли, повалил Джелли на диван и задрал ей юбку. Наконец-то желание возобладало над виноватой совестью. «Мне надоело пробавляться эрзацами», — говорит он. «Он любит меня», — восклицает леди Райс. «О, о, о!» — восклицает ангел в экстазе, сплетая ноги на седалище Брайана Мосса. Ее уст не запечатать, дыхание не успокоить. Остальные сдаются и начинают думать об элементах. Глава 24. Ангел гуляет. Ангел читает нотацию леди Райс. «Если они все вот так подчинились Брайану Моссу, почему она страница рама?» Она, ангел, получала большое удовольствие от поездок на работу. Даже на заднем сидении Вольво, в подземной автостоянке, рам был куда лучше Брайана, который, конечно, тоже неплох, но заторможен. Слишком много волнует, что изменяет Ориоль, что постоянно запертые двери его кабинета может привлечь нежелательное внимание и не способен отдаться страсти по-настоящему. Только похоть, никакой любви, самозабвение. Время и уединение вполне могли бы поднять возможности ее босса на должную высоту, но где их взять? «Мог бы и не волноваться из-за соблюдения осторожности», — сказала Джелли. «Поздно спохватился, все давно сплетничают». «Ничего похожего не случалось», — сказала мне Холли из бухгалтерии, — «а ей 90 по меньшей мере, с тех пор, как старый Джеральд Кэтролл перепихнулся с Уной Масгрейв перед тем, как она исчезла». «Но теперь ведь мы никак не можем продолжать с рамом», — сказала леди Райс. «Пусть раньше это и было возможно, но ведь нельзя же совмещать двоих мужчин, не правда ли?» Ангел захохотала, и леди Райс надулась. «Холли из бухгалтерии слепа, как крот. Слава богу!» — сказала Анжелика. «Вот почему оплачиваются счета Клермона. А что, если она обзаведется новыми очками? Что тогда?» Полнота отношений с Брайаном Моссом разбередила заново все ее тревоги. Она грызет ногти, ангел оскорбляется. «Ладно, завтра я с рамом», — говорит ангел. «Я попрошу его заехать на стоянку, и никто из вас меня не остановит. Что скажешь, Джелли?» «Я скажу», — сказала Джелли. «Идет. У девочки может появиться прям-таки аппетит к таким вещам. Я чувствую себя так бодро, непривычно, беспокойно. Я бы хотела, чтобы у нас с Брайаном была настоящая кровать, а не конторский диван. Ему негде было развернуться. Но я не хочу пострадать. Не хочу складывать много яиц в одну корзину. Да, мы поедем с Рамом на автостоянку. Распределим ношу. Анжелика?» Анжелика сказала: «Ладно. Зря я обгрызла ногти. Может, это меня отвлечет?» Леди Райс сказала: «Нет-нет-нет. Так нельзя. Секс с шофером — это унизительно. Если кто-нибудь узнает, меня объявят нимфоманкой, и все эти годы добродетельной жизни пустить на ветер я не могу». Но ангел сказала: «Извиняюсь, леди Райс. 3 голоса за, 1 против. Ты в меньшинстве. А я, правда, не могу просидеть еще вечер в этом хреновом отеле. Я пошла гулять. И вы все пойдете со мной». «Куда?» — спросили леди Райс, Джелли и Анжелика с некоторым испугом. Но ангел только захохотала и пристегнула свои чулки и сетки к подвязкам, свисавшим с ее кружевного пояса. «Мне нравится, как он сжимает мне талию», — сказала она, «и как резинки тянутся вдоль ног. Терпеть не могу, девочки, ваши практичные колготки». Анжелика и Джелли замолкли. Выбора у них не было. Только дать полную волю и взбалмошному, и упрямому эго, удержать ее было невозможно. Она, ангел, завладела их органами чувств. Это она двигала руками и ногами, использовала рот, скашивала глаза. Верх остался за ней. Попозже, вместо того, чтобы смотреть телевизор или уснуть, они все, включая леди Райс, спустились в бар, сопровождая ангела, и позволили ей заказать 3-й джин и 2 раза подмигнуть итальянской паре, мужу и жене, элегантным и искушенным, которые на отдыхе, казалось, искали 3-ю в свою постель. У ангела было чутье, кому подмигивать и на чьи улыбки отзываться. Отозвалась ангел именно так, как надеялись супруги, и они заплатили ей аванс — 200 фунтов наличными. «Я реалистка», — объяснила ангел остальным, словно в извинении, когда брала деньги. «Мы же предоставлены самим себе. Мы не сможем продолжать работать у Брайана Мосса до скончания века, рано или поздно, но он узнает. Нас уволят, и тогда что? А так у нас есть в запасе другая карьера». «Потаскушка! Шлюха, стерва!» — неистовствовали остальные, но ангелы и ухом не повела. И они испугались, что она и дальше не станет их слушать. Им пришел конец. Наличные по завершении, как выяснилось, получить не пришлось. Ангелу еще повезло, что она осталась живой. На следующий день пришлось расплачиваться. Да еще как! Леди Райс была так разъярена и несчастна, и готова наложить на себя руки, что ангел, присмиревший и жалкая, покляла, что никогда больше не повторит, под угрозой, что леди Райс примет слишком большую дозу снотворного и прикончит их всех. Ангел запомнил урок. Больше никогда она не будет смешивать секс и деньги. Тут Джелли пришлось прогулять работу, чтобы оправиться от ночных эксцессов. А потому они не отправились на автостоянку с Рамом, и она чувствовала себя слишком разбитой, чтобы позвонить Брайану Моссу и предупредить, что она не придет. И он подумает, что она вообще ушла от него. «И не расстроится», — заявила Анжелика, а Джейли, обвинив ее в грубом цинизме, вскоре умолкла. Так она была измотана. Под вечер они почувствовали себя лучше. Анжелика высказала мнение, что мир запретного секса слишком уж полон эвфемизмов, чтобы быть безопасным. Тебя могут убить, задушить или засечь до смерти, а затем избавиться от твоего трупа, и кто про это узнает? Присоединиться к супругам в постели звучит очень уютно, снежно-белопростынно, зевотно и тепло. Оказалось знобяще холодным и негигиеничным. Сведясь к срыванию одежды, хлыстам и наручникам, пока жена символически мстила любовницу мужа за прошедшие 10 лет с его согласия, а муж затем утвердил свое право иметь их как, когда и каким образом ему угодно. Она заметила, что есть какое-то мазохистское наслаждение в роли жертвы, не имеющей выбора. Но есть разница между тем, чтобы быть скверной девчонкой и шлюхой, а под конец, если они выживали, шлюхи теряли свои золотые сердца от непрерывного соприкосновения с избытком зла и отчаяния, и они обзаводились безжалостными холодными глазами и безжалостной фальшивой улыбкой, которые пугали детей. Она смирится с ангелом, скверной девчонкой, но не шлюхой, понятие людей об этих последних чересчур романтично. «Ну, ладно, ладно, ладно, ладно», — сказал ангел, — «я усекла». «Мне было так страшно», — сказала Анжелика. «И мне», — сказал ангел, по правде говоря. И она заплакала, и они все тихонько поплакали. «Мне нужен отпуск», — сказала Анжелика, когда слезы промочили подушку насквозь. «Необходимо все, я пас». «И я», — сказала леди Райс, — «и я», — сказал ангел. «Нет уж, ангел, и не думай», — сказала Джелли. «Если я остаюсь расхлебывать, если мне предстоит ублажать Брайана Мосса, если мне предстоит приятно проводить время с Рамом, если я должна и дальше присматривать за нашим разводом, ты мне требуешься, ангел». «Рам», — сказала ангел, ободрясь, — «про Раму я и забыла». Глава 25. Порыв леденящего ветра. Уна Масгрев откликнулась на объявление в «Таймс». Точно ответ на молитву Тулли Тофнера. Точно бешеный порыв леденящего ветра, сопровождающего богов в их странствованиях, она ворвалась в нижнюю приемную Кэт Ролл и Мосс. За столом там как раз сидела Джелли. Она помогала Лойс. Лойс, вновь рожденная христианка, подала заявление об уходе. В конце недели она, говорили все в конторе, начнет работать в фирме, где меньше скандальных сплетен и интриг. Хотя Брайан Мосс и сказал Джелли, проблема в том, что она влюблена в меня и ревнует к тебе. Помнишь, как ты мне почудилась, что я запер дверь кабинета, а на самом деле не запер, и она распахнула дверь? На что Джелли ответила, ерунда, просто ей недоплачивают и заставляют перерабатывать, как и всех нас. Он не обиделся. Казалось, ничто не могло заставить его обидеться, как ничто не могло заставить его платить ей больше. Но в любом случае ему нравится, когда она взъедается. Чем острее ее язычок, тем приятнее заставлять его умолкнуть, тем интимнее его вкус». Они вернулись от полноценного полового акта к его эрзацам. Оли-Оль победила в своем отсутствии. Все знают, что это не в счет. Но теперь перед Джелли сидела Уна Масгрейв. Сидела на ее столе и смотрела на нее пристально и взвешивающе, будто прекрасно знала обо всем, что происходило за кулисами. Джелли чувствовала, что встретилась со своей судьбой. Своим возмездием, что в ее душе читают, как в открытой книге, ей решила Джелли было лет 65. Одна из тех женщин, которые рождаются неукротимыми и нестерпимыми. Лицо благообразно красивое, благодаря косметической хирургии. Волосы, поредевшие от белокурости, но глинцевитые, благодаря постоянным заботам. Фигура тощая, благодаря сжигателям жира. Большие кокетливые глаза, высокие силиконовые груди, длинные ногти на пальцах подвижных, энергичных рук в буроватых пятнах. Джелли или ангел подумала, что пятна не пятна, а длинные острые багряные когти — это и опасность, и вызов для избалованного члена.